Глава 22. Берег за. Сосна за окном мотается, скребет ветками о стену, тревожно стучит шишками. Мне это нравится. Как будто кто-то хочет к нам пробраться. Но ему не пробраться, это тоже мне нравится. В эту субботу я просыпаюсь раньше. То есть, наверное, даже не раньше, а вообще ночью. Лежу, слушаю. Дождь или снег, или ветер. Ветер лучше всего. Под крышей щель, в щели свисток. Стоит подняться ветру, как он начинает негромко поскуливать. Но только если ветер с севера. Я это давно заметил. Северный свисток. Редкий. В месяц он поет раза два от силы. В эти ночи я представляю себя где-нибудь в Антарктиде. Или в постапокалипсисе. Мир вымерз, остался один я. Сижу у печки, питаюсь горячим шоколадом и не думаю, что делать дальше. Сегодня северный свистел. Это хорошо. С пятницы на субботу я сплю особенно плохо. Лежать в тишине скучно. Лучше, когда воет. Так и лежу. То сосна скребет, то в балках воет. Раньше люди думали бы, что это банши и на крыше завелась. А сейчас все скучнее. Мать еще. Курит. Почти каждую ночь. На крыльце. Отец знает. Я знаю, что он знает. Курит. Много, безжалостно. До утра. Часов в семь я начинаю собирать рюкзак. Рюкзак — это чтобы было меньше вопросов. Мне, как активисту экологического кружка, положен рюкзак. Лопатка. Котелок. Они будут ждать тебя. Там, у ручьев, где дремлют ивы. У ручьев, где дремлют ивы, где всегда весна. В последнее время у меня в голове это так и вертится. У ручьев, где плачут ивы, пристала, прилипла. Мне кажется, она это не сама придумала, прочитала где-то. Где-то я это уже слышал. Наверное, по телевизору, в программе «Стих и я». Кто-то читал вслух с выражением. То ли заикатые губастые современные поэты с развязанными шнурками, то ли перхотистые классики, то ли женщина-стихотворица, нервная, с трудной судьбой и лисьим носом. Красиво читали. И стихотворение простое. Я его, конечно, не запомнил в рифму, только по смыслу. В стране ручьев, тенистых логов, где рыщут стаи бандерлогов. Иногда хочется хлопнуть себя по лицу. Иногда я это делаю. Немного помогает. Вернусь весной, едва сойдет широкая вода. В краю ручьев, тенистых логов, деревьев, древних, как камни, холмов, забывших свои имена. В стране единорогов, драконов и крепостей, заросших волшебным папоротником. В стране, где скоро будет зима, жила девушка, прекрасная, как рассвет, дочь звезды. Но как-то так примерно. Я пробовал найти эти стихи в интернете, но, конечно, не нашел. Тогда я записал их как мог сам. Ничего получилось. «Ничего, стихи», — говорит Алька. «Сам сочинил?» «Не, это перуанская школа». «Перуанская школа? Ясно». Алька чешет подбородок, ходит по комнате, нервно постукивает кулаком по стене, открывает ноутбук, что-то записывает, одной рукой быстро бегая по клавишам. «Как идет?» «Нормально». Алька смотрит в окно. «Нормально. То есть ненормально. Не идет». За окном дождь. Ветер собирает воду с реки и тянет ее на дом. Погода плохая. Алька щелкает по барометру, барабанит пальцем. Стрелка недвижима. Дождь — это надолго. «Совсем не идет», — повторяет Алька. «Как-то я не знаю. Не знаю, кто главный герой». Альк смотрит на капли, они разбиваются об окно прозрачными кляксами, сползают по стеклу причудливой сказочной вязью. Кажется, рассказ такой был, как сумасшедший ученый создал аппарат для общения с Богом, Дождеграф или что-то в этом духе. И всю жизнь ждал послания, зашифрованного в каплях дождя. А когда послание пришло, он был им крайне разочарован, потому что в послании было одно лишь слово. То есть я знаю, кто герой, но не знаю, как его передать. Надо Бек почитать, наверное. Бек меня очень вдохновляет. Альк стала старше, серьезнее стала. Не разменивается на мелочи. Нет, футболку «Пришельца убирайтесь домой» она до сих пор носит. Но портрет Г.Ф. Лавкрафта, стоящего у кирпичной стены, убрала с рабочего стола на подоконник. Читает классику. Вчера заглянул, лежит на диване, в руках господа Головлёвы. Суровый выбор. А на подоконнике виш-стопка, Обломов, На ножах, Детские годы Багрова внука. А по литературе у нас, между прочим, 4. «Бег — это вершина», — рассуждает Алька. «Лучшее. Мастер, конечно, тоже ничего, но слишком готичненько. Такой лавбургер с вомперами. Девочко плачет. А вот бег — это да, по-мужски. Невзирая». Алька показывает кулак, вбивает еще несколько слов в клавиатуру, грызет ногти. «Бег — это история. Это эпоха, кровь». Грызет ногти яростнее. «Впрочем, у нас тоже история хорошая», — говорит Алька. «Вампилов бы позавидовал, между прочим». Алька начинает ходить по комнате, пинает мебель, хрустит кулаками. Театральная студия до добра не доводит. Вот Алька теперь хочет стать драматургом. На полном серьезе. Сначала я думал, что дурит, так, очередная блажь, но, видимо, нет. Господа Головлёвы просто так не читают, это уже серьезно. «Кстати, Маленький принц всем понравился, так что нам теперь разрешили». «Что разрешили?» «Что-нибудь настоящее. Петр Гедеонович предлагает визит старой дамы, ну, только на наш лад. Вот думаю». Алька грызет тетрадь. «Думаю. История у нас хорошая, а поймать я ее не могу». Алька трет лоб. Безжалостно, до красноты. «Все как бы за кадром, понимаешь? Как луна. Луны может совсем за тучами быть не видно, а приливы-отливы все равно приходят. Понимаешь?» «Понимаю. Что ж тут непонятного?» «Не знаю, как это все выразить». Морщится Алька. «Драматургия — сложное искусство, но я...» «Она не ищет легких путей. Я знаю». «И что она тебе сказала?» — спрашивает Алька. «Я повторяю все то, что сказала мне Саша тогда, в последний раз. Ну, не все, конечно». «Это она правильно тебе сказала. Все правильно, все». Алька стучит по клавишам, старается при этом смотреть в сторону, тренирует слепой метод набора. «Ты, братец, лапша, и ничего с этим не поделать. Ну, разве что...» «Что?» «Тебе надо записаться в бойцовский клуб». Тут я смеюсь. Представляю, как на мне отрабатывает приемы сборная борцов нечерноземья. Да, кстати, я не такой уж тупой, как думает обо мне Алька. Но лапша. «А сегодня ты почту проверял?» Я молчу. Она ведь и так знает, что проверял. Потому что я ее 2 раза в день проверяю. Всего лишь. 2 раза для меня — это неплохо. 2 месяца назад я проверял ее почти каждый час. Сейчас более-менее, но что такое 2 раза? Как зубы почистить, утром и вечером? Частая проверка электронной почты приводит к разложению мозга, — говорю я. А потом, что ее проверять? «Это да. А вообще все эти почты все время врут». «Ну да, врут». «Времени нет», — успокаивает меня Алька. «У нее работы много сейчас, сам знаешь. А в Москве ни у кого нет времени, они там в пробках стоят. О, надо, когда ей не позвонишь, она все время говорить не может, потому что в пробке стоит и стоит». «Я не спорю. А че спорить?» «Герда тоже». Алька морщится. «Тоже туда. Все реже приходит». «Реже?» — спрашиваю я. «Ага. И только по вечерам, когда тихо. Шаги. Еле слышны». «Ну да, соглашаюсь я. Она теперь вообще не часто приходит. И под вечер в основном, правильно?» «Интересно, почему она теперь так?» — спрашивает Алька. «Почему редко?» «Да у нее характер такой просто», — отвечаю я. «Самостоятельный. Обиделась на что-то, вот и не ходит. Может, посмотрели не так. Знаешь, собаки ведь такие чувствительные. На них не так посмотришь, и все». «Это точно». Алька глядит на меня с подозрением. «Собаки очень чувствуют». Я молчу. «Они даже смерть предчувствуют», — говорит Алька. «Если кто-то в доме скоро умрет, собаки плачут». По загривку у меня бегут ощутимые мурашки, злые и кусачие. «Ну, хватит сказок», — обрываю я Альку. «Это ты маме нашей рассказывай». «А при чем здесь сказки? Это правда». Это Алька говорит совершенно безапелляционно, как будто оно так и есть. «Правда», — повторяет Алька. «Все истинная правда». «Ты лучше про пьесу расскажи», — предлагаю я. «Как там дела? Ты так и не сказала». «Пол первого действия», — объявляет Алька. «В общих чертах. Не, я, конечно, рыбу набросала, но что-то не нравится. Вообще, времена, когда героями становились такие люди, как ты, давно прошли. Ты не интересен мировой культуре. Увы». «Я не обижаюсь. Сам виноват». «Ты тоже неинтересна, не сдаюсь я. Твой типаж был отработан еще 40 лет назад. Холденов Колфилдов сейчас в каждом болоте больше, чем лягушек. Так что не надо себе льстить, если что». «А я себе и не льщу. Я не про себя пишу, между прочим». Молчим. Алька улыбается. «Я очень рад, что у меня такая сестра». «А я ее по телевизору видела», — продолжает Алька. «На каком-то заводе. Они там собрание проводили с рабочими». «Это она мне уже 3 раза рассказывала. Да я и сам видел. Не по телевизору, конечно, я его не смотрю. На Тубе. Там про Сашку много. От того первого знаменитого раза до последних роликов. В них, правда, Саша уже совсем другая. Серьезная. Наверное, с ней там работают визажисты или стилисты, или и те, и другие, но выглядит она здорово. Поэтому я особо и не смотрю». «Кажется, она в институт поступает», — говорит Алька. «В какой-то крутой, между прочим». «В экономический. Серьезный, это да. С международным уклоном». «Кстати, у Саши там по телевизору сумочка вполне себе, между прочим. Я такую у Эммы Уотсон видела». «Сумка есть, а вузел больше нет. А мне она нравилась с вузелами. Хотя уши и вяли». «Ей идет эта сумка. Я тоже себе такую хочу. И это не поддельная, кстати, между прочим». «Неподдельная сумка? Это да». «И этот дурак там тоже. Правда, он не такой дорогой, как сумка». «Какой дурак?» «Громов». Я ухожу. Альк смотрит мне вслед. Ухожу. Рюкзак, котелок, экологи, такси. Вокзал. Мой поезд в 10, я успеваю. Вагон 17, место 9. За рекой продолжается плохая погода. Абакан, Москва пересекает воду и снова встречает тучи. Сырость совсем не чувствуется в аккуратном уюте вагона. Полки разложены, постели заправлены. Колеса не стучат на стыках, теперь бесстыковая технология. Теперь колеса уныло гудят. Как теперь жить по этому? Поезд начинает замедляться. За окном тянутся гаражи, сараи, картофельные поля, железнодорожные бараки, шалаши, ржавые вагоны. Потом почти сразу без перехода депо. Дверь в купе открывается, просовывается мужик мрачного вида и начинает предлагать украшения. Недорого. Станция рядом, сейчас будет водокачка. Водокачку зачем-то красят в оранжевый. И паровоз-памятник тоже красят. Не в оранжевый хотя бы, в зеленый. Интересно, зачем им зеленый паровоз? Луговое. Техническая остановка. Навстречу движению по перрону медленно шагает сверкающая гора. Ростом в 2,5 метра и шириной во столько же. Настоящий сток. Продавец игрушек. Только какой-то совсем уж баснословный. Игрушки свисают с него в разные стороны разноцветными гроздьями. Котики, злые птички, смешарики, чебурашки, рыбки собраны в пучки и косицы, как луковицы. Из подмышек выглядывают игрушки побольше. Львы, тигры, дельфин и почему-то плюшевый самолет с погнутым пропеллером. За спиной продавца мохнатая коричневая горилла с подозрительным взглядом. На шее синий слон. Кроме того, продавец увешан гирляндами. Они переливаются огнями, плюются стробоскопами. Альк, наверное, этим продавцом восхитилась бы. Потребовала бы выйти наружу и не удержалась, купила бы себе летающую тарелку или калейдоскоп кошмаров, или ехидную хохотунью. А я подумал, что это, наверное, странная жизнь. Ходить вот так и продавать игрушки. И зимой, и летом, в любую погоду. Идешь, а у тебя на шее все время неприветливый Кинг-Конг. Поезд останавливается. На перроне образуются остальные торговцы. Брусникой, клюквой, сушеными грибами и другими припасами прошлогоднего лесного урожая. Луком в ведрах, и красным, и белым, и картошкой, и патиссонами. Стоянка 20 минут, до Абакана далеко, пассажирам ехать скучно, они выходят на перрон и покупают самодельные бутерброды, бластеры, стреляющие присосками, липучки-ползучки, съедобных желатиновых змей, красный лук. Он выглядит всегда так, что его хочется купить. Клюкву берут, хитрый дядька рассыпал клюкву по пластиковым стаканам и продает ее с сахаром. Пирожки берут, пирожниц больше всего, все с армейскими термосами, с корзинами. Яблоки. Конечно, сейчас яблоки уже не очень, но продавцы выставляют в ведрах самые красные и красивые, так что даже мне хочется купить. Начинается дождь. Непроливной, мелкий, назойливый. Люди, стоящие на перроне, раскрывают зонты над головой, но не все, некоторые так и остались. Оживает радио, стандартный желдор-прогон про террористическую угрозу, бдительность и сотрудничество с органами правопорядка. У нее все хорошо, я знаю. Сумка, институт, макияж, Громов. Почему-то я не очень удивлен. Появляется еще один продавец игрушек, еще один человек-гора. Только этот, в отличие от своего товарища, специализируется на крупных игрушках. И от этого увешан большими слонами, китами и почему-то пришельцами. Смешными глазастыми пришельцами кислотно-зеленого цвета и черными лобастыми пришельцами-ксеноморфами. Наверное, пришельцы сейчас в моде. За торговцем-пришельцами тащится пацан со своей матерью. Пацан психует и указывает пальцем. Желает ксеноморфа. Но мать явно не соглашается на эту гадость, ругаются. А этот ксеноморф ничего, я б купил. Интересно, челюсть выдвигается? А раньше ее не интересовали сумки. Раньше она с пакетом ходила везде. И Громову по башке вувузелой. Наталья Дмитриевна. Как всегда, с тележкой. Та же коляска, только теперь передние колеса голубые и большие. Апгрейд. В тележке обычный ассортимент, картошка и жареная курица, банки с груздями и солеными огурцами, блины с творогом, морс, печенье, самое вкусное в мире. На шее у Натальи Дмитриевны рыба, связки вяленых подлещиков, я помню, она их вялит просто мастерски, с использованием лукового настоя и самодельного яблочного уксуса, так что мелкие кости внутри растворяются, и получается... Одним словом, очень вкусно. Блины с творогом, кстати, тоже весьма. Даже Альке тогда понравились. Ну и морс клюквенный. Наталья Дмитриевна выглядит устало. Впрочем, может, это из-за дождя. В дождь все выглядят старше и печальнее. Мучаются, сутулятся. И люди, и собаки. Герда бредет за ней, пристегнутая коротким поводком. Медленно, приволакивая правую заднюю ногу. Она тоже выглядит устало. Растолстела, стала круглой и пухлой, спина под весом просела, и пузо волочится почти по асфальту. Нелепый самодельный намордник, тяжелый и уродливый, перемотанный синей изолентой. Язык вываливается между прутьев. Видно, что Герде тяжело. Они медленно шагают по перрону. Герда поворачивает голову и смотрит вверх. На вагон. На меня. Герда смотрит сквозь прозрачным взглядом своих белых глаз. Наталья Дмитриевна предлагает блины, бутерброды и морс, предлагает рыбу, протягивает на вытянутой руке пластиковый стаканчик с самыми вкусными семечками в мире, корзинку с самым замечательным печеньем. Она продаст пироги и печенье, квас и морс, имбирный лимонад и бутерброды, скопит к осени денег и поедет. В Таганрог, в Коктебель, в Тарханы, по пушкинским местам. Вагон сдвигается, стоянка 15 минут закончилась, вода заправлена, сцепки проверены, Абакан впереди. Конечно, я до Абакана не поеду. Только до следующей остановки, до Праслова. Оттуда вернусь домой на автобусе. Продолжу жить. Юля с подлещиком. Нет, на самом деле, не привиделось. Худая печальная Юля жует печального подлещика. Наверное, уже стал дизайнером. Теперь продвигает пластиковые пальмы во все дворы нашего города. Наталья Дмитриевна стоит на перроне. Кажется, у нее никто ничего сегодня не купил, даже подлещиков. Наталья Дмитриевна вытирает со лба воду и что-то выговаривает Герде. Та сидит на асфальте, задрав морду. Наталья Дмитриевна ругает собаку, грозит ей пальцем, качает головой. Герда слушает. Издали мне кажется, что Герда даже кивает. Хотя, может быть, у нее просто трясется голова. Поезд дергается и останавливается. Наталья Дмитриевна продолжает отчитывать собаку. Стучит ее пальцем по лбу, и от каждого удара Герда вздрагивает и втягивает голову в плечи. Наталья Дмитриевна стягивает с Герды намордник, гладит ее по голове. Затем она снимает с корзинки покрывало и достает пироги, два большущих расстегая, это видно даже издалека. Герда начинает приплясывать, разевает пасть, чуть привстает на задние лапы. Наталья Дмитриевна опускает пирог в пасть Герды. Та щелкает в воздухе зубами. Мимо. Пирог падает на перрон. Герда ищет его на ощупь, тычет мордой в разные стороны. Наталья Дмитриевна ругается. Кто-то опаздывающий на поезд наступает на пирог, пирог отлетает в сторону. Герда нюхает воздух, опять задирает морду. Поворачивает в мою сторону тяжелую голову с порванными ушами. Герда смотрит. Она напишет. Через год, в крайнем случае через полтора. Точно, все будет хорошо. У ручьев, где дремлют ивы. Поезд опять трогается с неприятным рывком. По столу дребезжа, едут стаканы с ложками. Герда нюхает воздух. Я вижу, как морщится у нее нос. Я позвоню. Конечно, я ей позвоню. Позвоню, хотя это и бесполезно. Потому что я пробовал. Еще раз. И еще раз. И еще. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2019 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.